Глава 13. Дороги Улья. «Внимание!» – раздался голос Амбала из кабины. «Ощущаю трупы!» Мушкет мгновенно сориентировался. «Галя, найди их!» Девушка закрыла глаза, после чего уверенно подняла руку, указывая в правый борт. «Там метров 40, 8 тел». «Досмотр», – приказал Мушкет. «Ампер, Рина, пигмей, прикрываешь, пошли». «На все 5 минут, максимум 10, мы и так тут сильно задержались. У меня плохое предчувствие, остальным стволы в амбразуры и следить, а любой подозрительной хрени сообщать незамедлительно». Погорелов выбрался наружу, вскинул автомат, обвел окрестности. Тишина. Только где-то поет соловей. Сейчас его время, почти темно. Урал остановился на границе леса. Похоже, покойники сидели прямо на опушке. Активировав прибор ночного видения, Ампер неторопливо пошел в сторону, указанную Галей. Рина следовала за ним, держа под прицелом деревья. Она была спокойна, скорее всего, уже воспользовалась своим даром, ведь если в тебя хотят выстрелить, то явно должны испытывать сильные эмоции. Последним топал маленький пулеметчик, крупнокалиберный ствол в его руках плавно ходил то вправо, то влево. Кровь Ампер почувствовал, стоило ему переступить границу деревьев. А еще запах гари, какой-то небольшой грузовичок, выгоревший дотла, стоял метрах в 20 прямо под деревьями. Ни огня, ни дыма. С момента возгорания прошло не меньше 5 часов. Останки разбросаны вокруг. Никакого сомнения, на них налетела тварь или твари, причем матерые. Если умудрились почти мгновенно порвать нехилую группу. «Собираем оружие и то, что уцелело», – скомандовал Ампер. «В темпе. Не хочу повстречаться с тем, кто это устроил». «Интересные ребята», – прокомментировал пигмей. «У них тут две снайперки крупнокалиберные. Птур старенький, но вполне эффективный. Пулемет крупняк, причем явно от внешников. Можете считать меня параноиком, но эти парни ждали нас». «С чего ты взял?» Кидая автомат в общую кучу и вытаскивая из растерзанной разгрузки магазины, спросила Рина. «С того, что это то самое место, где мы останавливались прежде, чем Ампер, Ходок и агент ушли проверять наличие муров на базе. А еще это единственная прямая дорога на Гуляй-поле. Похоже, это группа зачистки, которую оставил для нас Жареный. Кстати, тут была еще одна машина. Вот она ушла». «Разумно», – раздался в наушнике голос Мушкета. Командир был постоянно на связи, ожидая доклада. К тому же Клык слышал стрельбу. Он мог ошибиться с направлением. Завод чуть южнее, но не намного. «Давайте в темпе. Сейчас пришлю к вам Ходока, пусть поможет с трофеями». Через пару минут из-за кустов раздался голос любителя черноты. «Не стреляйте, это я!» Он быстро схватил штук 7 автоматов, закинул их на плечо и рванул обратно. Вскоре явился снова уже вместе с Клыком. Они ухватили стоящий на треноге крупняк и поволокли его к машине. Ампер забрал птур, Арина снайперки и чудом уцелевший рюкзак, куда свалили магазины. На долю пигмея выпала охрана носильщиков. «Козырные тут места!» – услышал Ампер голос крестного, который подталкивал треногу с крупняком в дверь Кунга. Она никак не хотела лезть, но все же за пару минут ее кое-как затащили. «Столько стволов, сколько я сегодня увидел, не из всякого рейда на воинскую часть притащить можно!» – бубнил себе под нос Клык. «И стволы-то все отличные, не мусор!» Ампер подал птур. С ним проблем не возникло. Прошел в дверь легко. Залез следом и принял винтовки у блондинки. Помог девушке забраться. Последним внутрь втиснулся пигмей. «Нужно искать место и побыстрее», – мрачно произнес Мушкет. «Ночью в улье с таким грузом только неприятности на жопу искать. Амбал, звездочет, ходок, вы эти места хорошо знаете. Нужна маленькая площадка, но очень безопасная». «Есть тут стаб», – заявил пигмей. «Место для нас неважное. Тройник посреди черноты меньше 50 метров. К нему даже дорога есть, правда, опять через мертвые кластеры. В километре будет сверток влево, 5 км по лесной разбитой дороге, еще 8 по антрациту, как говорил ремень, и будет стаб. Дороги другой нет, сможем нормально отдохнуть. Кроме нас туда никто не полезет». «Ходок потянешь?» – спросил Мушкет. «Ты сегодня уже много работал. Как-то незаметно после смерти Рыжего командование перешло к нему, и никто не оспаривал его авторитет». «Тяжело», – отозвался тот из темноты. «Трижды машину протащил, но основной упор был, когда мы втроем по черноте шли. Почти 2 часа пришлось держать периметр. Не знаю даже, хватит ли у меня силёнок на эти 8 км. Если сдуюсь, встрянем наглухо». «Тогда не рискуем», – подвел итог Мушкет. «Твари черноту не любят. Уходим на ту дорогу, прижимаемся к черноте и ждем рассвета. Все же лес не город, не должно быть там сильных тварей». «Ага, ребятам это скажи, с которых мы сейчас стволы подняли», – хмыкнул пигмей. «Отличная эпитафия на могилу будет». «Но ты прав, до деревни, где ребят зажали, отсюда далековато. Пожалуй, это единственное место». «Агент, давай рули по указке Амбала», – приказал Мушкет. «Нужно сваливать. Не ровен час к нам на звук движка кто прискачет». Но никто не прискакал. Через 30 минут машина замерла на краю мертвого кластера, буквально в 10 метрах от гибельной для нее черноты. «Пожрать бы», – подал голос Амбал. «Холодная тушенка, все, что есть. Костра лучше не разводить», – подал голос Клык. «Мы целую коробку закинули в сумку, где-то под лавкой». «Ну так ищи», – прокомментировали из темноты наличие жратвы сразу несколько голосов. Но в этот момент застонал раненый Армат. Протяжно, громко. Все вздрогнули. Ампер порылся в рюкзаке и нашел еще один шприц со спеком. «Рин, подсвети». Девушка зажгла небольшой фонарь, секунду спустя к ней присоединилось еще 2. «Потерпи», присаживаясь рядом с пришедшим в себя раненым, попросил Ампер и ввел в вену иглу. Минута, безрукий снова провалился в забытье. «Я в туалет хочу», шепнула девушка. «Давно хочу». Погорелов посмотрел на сидящих в кузове мужчин и забившуюся в угол Галю. После того, как та случайно выстрелила в Рину, она притихла и только молча сверлила его глазами. «Так, народ, кому еще надо по нужде?» Клык поднял руку, за ним Ходок, а после и все остальные. Да и Ампер как-то резко захотел после того, как Рина напомнила. Только Галя сидела, безучастно уставившись на него. «Тогда так», – подвел итог Мушкет. «Идем парами. Клык, Галя на тебе. Один справляет нужду, второй прикрывает. От машины не отходим. Вон те кусты в 10 метрах идеально подходят. Остальные смотрят по сторонам. Первая пара – Ампер и Рина. Погнали». Блондинку долго упрашивать не пришлось. Та схватила бутылку минералки и выпрыгнула из машины. Погорелов выбрался наружу и тут же активировал режим ночного видения. «Все делаем быстро», – приказал он. Девушка кивнула и пошла к кустам. Обошлось без происшествий. Пары исчезали во тьме, потом возвращались, уступая место следующим. Ночевать решили в машине. Наружу никто не рвался. Наконец, паломничество в кусты закончилось. Народ быстро вымыл руки, минералки прихватили изрядно. Хватило и жажду утолить, и кое-как с гигиеной разобраться. Ели молча. Ампер нехотя ковырялся во вполне приличной и не очень жирной тушенки. День выдался настолько тяжелым и выматывающим, что глаза закрывались сами собой. «Мушкет, дели смены!» – подал голос из кабины амбал. «И надо поспать, вырубаюсь!» Даже выносливый квас сдавал позиции. «Хорошо», – отозвался новый командир. «Дежурим по часу. Я первый, за мной пигмей, дальше клык, ампер, Рина, ходок, звездочет, агент. Амбал, ты замыкаешь. Галя в минус, от нее толку ноль. Итого нас восемь, как раз до рассвета. Всем спать!» Народ кое-как устроился. В кузове было тесно, спать пришлось сидя. Только Рина расположилась на лавке, свернувшись калачиком и положив свою золотую голову на колени Погорелову. Ампер даже пожалел, что ходок не смог довести их до того маленького стаба. Там можно было бы расстелить спальник и спокойно выспаться. Спать сидя он ненавидел до зубовного скрежета. Не сон, а мучение. Но все равно, откинувшись на борт, вырубился почти мгновенно. Проснулся через час от храпа. Именно такого, с большой буквы. Подняв с пола гильзу, он запустил ее в голову кваза. «Блин, амбал, ты так храпишь, что на весь лес слышно. Хочешь, чтобы тебя в следующий раз в бок какая-нибудь телита переросшая пихнула?» Проснувшийся народ одобрительно загудел. Часовым в обязанности добавили пункт приглядывать за квазом и пихать при малейшем звуке. Дальше пошло проще. Ампер проснулся всего раз, когда кто-то из часовых полез в раздолбанную собачью будку и наступил ему на ногу. Завтракали быстро и в тропях все той же тушенкой. Этот трит порядочно всех вымотал. И теперь хотелось только одного – побыстрее добраться до Гуляй-Поля. «Перезагрузка!» – неожиданно выдал клык. «Через час!» Все обернулись к нему. «Точно?» – спросил Мушкет. «Куда уж точнее!» – отозвался крестный. «Новый дар прорезался. До пары дней могу сказать, сколько кластеру времени и когда перезагрузится. Так что валить надо в темпе!» «Туман!» – крикнул агент, заводя двигатель. «Плохо это!» – заявил амбал. «Нужно обратно выскакивать к бетонному заводу. Вперед не успеем, он, сука, здоровый. 80 километров, а дорога поганая». «Не нужно к заводу», – спокойно сказал ходок. «Подзарядилась моя батарейка. У нас за спиной чернота. Сейчас спокойно жрем, и как начнется перезагрузка, съезжаем метров на 20. Встаем и ждем 10 минут». «Все перезапускается, и мы спокойно едем. Тут нет жилых кластеров, а значит, не будет проблемы с зараженными». «Хорошо, так и сделаем», – просчитав все плюсы и минусы предложения, решил Мушкет. «Завтракаем спокойно. Кто хочет в туалет, может топать. Тварей сейчас рядом нет. Тут только мы, идиоты». Час прошел в тишине и молчании. Пигмей от нечего делать чистил трофейный пулемет. Судя по довольной роже, оружие внешников коротышке нравилось. Крепыш предпочитал исключительно крупнокалиберные игрушки. Клык рылся в трофеях. Его АКМ пришел в полную негодность и погиб смертью храбрых, спасая Рину. Наконец он вытащил из кучи того, что извлекли из тайников, небольшой автомат. «Интересно, какими путями это чудо сюда попало?» Вертя в руках оружие, присвистнул он. Мушкет глянул в его сторону и одобрительно показал большой палец. «Прекрасный выбор, и патрон у него мощный, а попал он в тайник с одного мура. Удивительной подлости был урод, даже среди своих считался редкостным ублюдком. Глушак у него хороший, дальность так себе. 300 метров максимум, лучше дальше 200 не работать. Хочешь, забирай, но патроны – твой геморрой. Он работает на довольно дорогих СП-5 и СП-6». «Да, недешево», – согласился звездочет. «Последняя цена за патрон была в 2 спарана». «Подумаю», решил Клык и снова полез в кучу. Ампир посмотрел на часы. До срока, который назвал крестный, еще 20 минут. Затем подсел к нему и тихо шепнул. «Пойдем, выйдем, разговор есть». Клык кивнул. Поднявшись и переступив через пару вытянутых ног, выпрыгнул наружу. «Что хотел?» Когда они отошли метров на 20, спросил он. «Давай выкладывай, что там с Галей. Только правду», – надавил Ампер. Крестный постоял с минуту, после чего, тяжко вздохнув, признался. «Ничего у нас не вышло. Я и так, и эдак, она ноль внимания. Мне кажется, у нее с головой не в порядке. С того момента, как ты ушел, она говорит только о тебе. У нее навязчивая идея, что ты должен быть с ней. Ничего вокруг она видеть не хочет. Разговоры не помогают». Сразу мог предупредить. Клык пожал плечами. «Не знаю, наверное, стоило. Надо ее знахарю показать. Мне эта проблема без надобности. Она уже накрутила себя до того, что выстрелила в Рину. Нет никакого желания это повторять. Я правда ее люблю, и если придется выбирать, я убью Галю». «Ты не посмеешь», – прошипел Клык. «Похоже, у нас две мании», – озадачился Ампер. «Она грезит мной, а ты сам башкой поехал на ней. Мне эта ситуация в конец не нравится. Говоришь, это началось после моего ухода? Примерно». «Точно нужно знахарю показывать. Она так смотрит, что я боюсь к ней спиной поворачиваться». «Ладно, выяснили. Пока все без шухера. Доберемся до Гуляя и отведем ее специалисту. Сколько там до перезагрузки? А то туман уж больно плотный». 10 минут. Озвучил итог проверки Клык. «Пора уходить. Я же не до секунды предсказываю. Просто ощущаю, если времени у кластера осталось совсем мало». Они вернулись к грузовику и забрались внутрь. Через минуту взревел мотор, и машина тронулась в сторону черноты. Ходок свое дело знал отлично. Похоже, дар его и вправду подрос после жемчуга. По его словам, он сейчас надежно прикрывал 9 метров. Проехав немного, машина встала. Вокруг черная трава, земля и кусты. Ампер через бойницу разглядел мертвую деревушку. Все было черным и безжизненным, рассыпающимся в пыль от малейшего прикосновения. На этот раз перезагрузка прошла тихо. Мгновение, и пустые банки из-под тушенки, которые просто выбросили наружу, исчезли. Ни грома, ни молний, просто туман стал спадать. «Обновилось», – подвел итог Клык. «Минутой можно ехать». На лавке застонал Армат. Похоже, очередное действие спека закончилось. «У кого спек есть?» – спросила Галя, сидящая рядом с ним. Народ молчал. «Вот это ему вкали!» – Мушкет протянул девушке шприц с прозрачной жидкостью. «Не наш волшебный эликсир, но тоже средство неплохое. Заначка пирога покойного нашлась. Обезболивающая латинян. Вот Ампер на себе испытывал. Часов на 5 вырубает. Этого добра у нас прилично, и привыкания нет. А если повезет, к обеду он будет уже в больничке». Девушка вколола обезболивающее, и Армат затих. «Машина на краю поляны», – удивленно заявил агент. «До нее 40 метров, почти там, где мы стояли». «Ну, поехали знакомиться», – усмехнулась Рина. «Если, конечно, это не грибники, которые гуляют где-то неподалеку, то-то они офигеют, увидев, как из изодранного военного грузовика вылезает хреново туча мужиков со стволами. Особенно гостеприимная рожа у нашего амбала». Все заржали, представив картинку. «Поэтому знакомиться пойдешь ты, языкастая», озвучил свое решение Мушкет. «Ты женщина, тебя, в отличие от любого из нас, не воспримут как угрозу. Во всяком случае, в первые 5 секунд. А приятель твой, бывший прапорщик имперских специальных войск, прикроет тебя из собачьей будки». Рина пожала плечами и начала снимать с себя все, что могло помешать контакту и до чего могла дотянуться чернота. Ведь ей нужно будет пройти по мертвому кластеру шагов 40. В итоге на поясе у девушки осталась тяжелая гюрза и отличный нож, которым экс-внешница работала не хуже Погорелова. Во всяком случае, половину учебных боев он ей проиграл. Рина поцеловала Ампера, подмигнув Гале, которая старалась испепелить ее взглядом, и выскочила наружу. Ампер же полез в собачью будку, рядом с которой был вырван кусок бронелиста, подарок от шибко резвой и умной элиты. Пока девушка неторопливо шла к белому седану, он обдумывал то, что сказал ему Клык. Проблему нужно решать и как можно быстрее. Фанатичка с оружием ему без надобности. Минута, Ирина возле машины. Подошла, держа руку на рукояти гюрзы. Ампер наблюдал все это в коллиматор, готовый за секунду изрешетить машину. Но Рина повернулась и рассмеялась, после чего постучала пальцем по стеклу. Ампер на секунду положил автомат на крышу и взялся за свой бинокль. Да уж, ситуация комичнее не придумаешь. Разглядев происходящее, чуть не заржал. Парочка решила уединиться в лесу. Мужик с голым задом кверху таращится на девушку за стеклом, его спутницу не видно. Вернув бинокль в карман, Погорелов снова взялся за автомат. Мужик может в бутылку полезть, подумав, что за ним послали слежку. Скорее всего, это явно не его жена. С супругой по глухим лесам в машинах не любятся. Нет, конечно, бывают подобные. Люди разные нужны, люди разные важны. Но это случай один на 100 000. «Выходи, поговорить надо», – весело заявила блондинка. «Агент, давай туда поближе», – скомандовал Мушкет. «Контакт состоялся, дальше смысла ждать нет». Двигатель Урала рыкнул, и тяжелый бронированный армейский грузовик пополз по черной целине. До седана оставалось 20 метров, когда грянул выстрел, затем еще. Посыпалось стекло, похоже, били картечью. Ампер, который все еще держал машину под прицелом, начал почти в упор садить бронебойными, которыми был заряжен ТКБ. Машина стояла задом, но пули шили ее насквозь. Рина лежала на земле, вытащив пистолет и стреляя в заднюю дверь. Для ее боеприпасов жестянка преградой не являлась. Только в голливудских фильмах все герои и злодеи прячутся за машиной. В реальности это заканчивается плохо. Так и сейчас. В машине прибавилось пулевых отверстий, но оттуда больше никто не стрелял, и шевеления тоже не наблюдалось. Урал замер метрах в 10. И наружу посыпались рейдеры с оружием наперевес. Рина, сменив магазин и не сводя ствола с машины, медленно привстала и заглянула внутрь. «Наглухо, оба в минус». «Ты в порядке?» – опуская автомат и меняя магазин, спросил Ампер. «Да, я сразу движение заметила, когда он обрез вскинул, но падла плечо все же зацепил». Она посмотрела на рану. «Блин, идиот! Дробью мелкой бил, две дробины под кожей. Ну ничего, сейчас пинцетом достанем». «С чего он?» – спросил Мушкет. «А я знаю», – возмутилась Рина. «Может, его жена заказала или муж подружки, может, за кого принял, возможно, с испугу. Короче, вариантов тьма». Ампер подошел к девушке с мобильной аптечкой. Минута ушла на то, чтобы вытащить дробь, которая, как и утверждала блондинка, засела под кожей. Даже царапиной назвать нельзя. Еще минута промыть две ранки и залепить пластырем. Клык открыл изрешеченную дверь, и к его ногам выпал обычный обрез, настолько старый, что курки взводить нужно самому. Переломив стволы, Крестный продемонстрировал две древние латунные гильзы, и явно не раз уже переснаряженные. «Ни хрена себе раритет!» – присвистнул Амбал. «Даже в Стиксе подобная редкость, а сюда чего только не валится!» Погорелов заглянул в машину. Два голых человека, одежда обычная, свалена на полу. Мужчине досталось больше только с его ракурса видно не меньше 5 попаданий. Крепкий, слегка за 40, в черных волосах модной стрижки блестит седина. Его подружка гораздо моложе, лет 20. Короткие каштановые волосы, боевой макияж жрицы любви. Похоже, умерла сразу. Пуля угодила ей точно в висок. «Теперь понятно, почему он стрелял», – уверенно заявил Амбал, вскрыв багажник. «Не заказывала его жена. Похоже, тут она, причем с каким-то мужиком». Ампир и Ирина подошли поближе, заглянули внутрь и точно. Женщина за 30, мужик примерно того же возраста, оба голые валяются на подстеленном полиэтилене. Сверху лопата. Убиты выстрелами в грудь почти в упор, причем явно из того же обреза и мелкой дробью. «Блин, извращенцы!» – выдал агент. «Пробило их рядом с трупами потрахаться». «Похоже, откат у них такой был», – философски заметил Ходок. «Бывает, что убийство или близость покойников вызывают сексуальное возбуждение». «Слышь ты, психиатр, завязывай», – попросил Мушкет. «Мы тут постреляли немного, надо сваливать. Вдруг рядом тварь какая матерая оказалась». «Да чего ей в лесу делать-то?» – отмахнулся Ходок. «А насчет психиатра угадал. Диплом у меня именно по психиатрии. Правда, не работал почти. Если вы тут все дружно решили, что обзавелись личным мозгоправом, то идите лесом. Хотя ту брюнетку, что сейчас в кузове, я бы с радостью обследовал. Ей моя профессиональная помощь очень нужна. У барышни с головой полный швах». Клык рванулся к Ходоку, намереваясь дать тому по роже, но на его пути оказался Ампир, который молниеносно взял крестного на прием и через секунду вспыльчивый рейдер уже лежал на земле, скрипя зубами. «Кстати, тебе, Клык, моя помощь тоже не помешает», словно ничего не случилось, добавил Ходок. «Вы просто идеальная парочка. Ты повернут на ней, она повернута на Ампире. Были бы мы в другом мире, я бы на вас пару статей сделал и диссертацию написал. Ампир, да отпусти ты его». Погорелов послушался и убрал колено. Клык поднялся, секунду сверлил всех злобным взглядом, после чего махнул рукой, словно принял слова Ходока к сведению. Сунув трофейный обрез и обе гильзы в свой небольшой рюкзак, он направился к грузовику. «Надо похоронить по-быстрому», – предложила Рина. После спича экс-психиатра она стала еще более задумчивой. «Не проблема», – заявил Амбал и, достав из багажника седана канистру литров на 5, облил салоны трупы, затем сунул тряпку в бензобак и остатки выплеснул сверху. Двери закрыл и чиркнул зажигалкой. Занялось весело. Голубоватое пламя побежало по белой эмали, и уже через минуту братская могила весело полыхала. «Грузимся и валим», – скомандовал Мушкет. Где-то внутри объятого пламенем салона несколько раз отчетливо хлопнул выстрел. Похоже, там рвались остатки боеприпасов к обрезу. «Блин, странная у нас команда. Как свиньи, везде грязь находим», – вздохнул Мушкет. Не прошло и 5 минут, как искалеченный Урал пылил по лесной дороге. И если все будет хорошо, то скоро они будут в Гуляй-поле.